Глава 10. У Евы было немало других забот, помимо нынешнего расследования. Детективам нужны были ее советы. Они должны были ставить ее в известность о ходе своих дел. Ей предстояло разобраться в отчете Макнаба о состоянии охранной системы в здании, где размещалась компания Брюера, а также изучить результаты осмотра рабочего компьютера жертвы. Ее собственные записи давно уже ждали основательного анализа. Кроме того, нужно срочно выпить кофе и несколько минут отдохнуть. Когда Ева переносила в память своего компьютера последние фотографии, в дверь постучался Трухард. «Извините за беспокойство, лейтенант. У вас не найдется для меня минутки». Да я ее знаю». «Кого?» Он подошел к компьютеру и указал на фотографию Холли Новак. Заинтригованная, Ева внимательнее вгляделась в фотографию одной из владелец вашего пространства. Привлекательная, зеленоглазая молодая женщина смешанной расы с преобладанием азиатской крови. Темные блестящие волосы, веселое дружелюбное лицо. «Откуда ты ее знаешь и где встречался с ней?» «Пытаюсь припомнить», — ответил Трухард. «Ах, да, ее нанимали, точнее, ее компанию для переделки офиса моей матери. То есть офиса, в котором работает моя мать. Я как-то зашел туда и встретил там ее. Она в числе подозреваемых?» «Не думаю, но все равно охарактеризуй мне ее, пожалуйста». «Дружелюбная, энергичная. Моя мама назвала ее безжалостной, но в хорошем смысле слова. Маме она понравилась. И мама сказала, что очень хочет, чтобы моя тетя обратилась за услугами к ней. Моя тетя известная барахольщица. Когда эта ваша дамочка узнала, что я полицейский и работаю в центральном управлении, то тут же заявила, что нам здесь нужен хороший дизайнер, чтобы лучше бороться с преступностью при помощи правильной и эффективной организации пространства. Я тогда посмеялся ее шутке». Делясь с Евой своими воспоминаниями, Трухард внимательно всматривался в экран компьютера. «Она и ее компания как-то связаны с убийством Марты Дикинсон?» «С убийством Марты Дикинсон связаны очень многие. Большой бизнес, большие деньги». Под вопросительным взглядом Евы Трухард покраснел. «Эти Юнг Сакс и Байден, о них много болтают в СМИ, разносят всякие сплетни. Новое поколение столпов общества и все такое прочее». «Поподробнее можно?» «По мне так просто избалованные, наглые, богатые пижоны. Возможно, я несправедлив, так как сужу по тому, что о них говорят. А СМИ, как известно, всегда все преувеличивают». «В данном случае я бы сказала, что СМИ оказались на редкость точными и объективными. Правда, я бы назвала тех ребят не пижонами, а подонками». «Признаюсь, что полностью с вами согласен». «Рада, что наши мнения совпали. И по какому же делу ты зашел, Трухард?» «Извините, лейтенант, ничего особенного. Я просто хотел поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность сдать экзамен на звание детектива». «Ты заслужил такую возможность, и Бакстер меня в этом убедил. Ну а все остальное зависит только от тебя». «Да, лейтенант. Обещаю оправдать ваше доверие. Вы забрали меня со службы постового», — продолжал Трухард. «Перевели в центральное управление, передали под начало Бакстеру, чтобы он смог меня подучить. Он действительно очень многому меня научил, лейтенант. Я обещаю, что не подведу ни его, ни вас». «Ты очень хороший сотрудник, Трухард. И пока таким остаешься, ты никого не сможешь подвести». «Да, лейтенант. Единственное, о чем я мечтаю, это всегда оставаться хорошим полицейским и получить значок детектива», — добавил он с лукавой улыбкой. «Относись к своей работе ответственно, учись, и ты обязательно получишь значок детектива. А теперь возвращайся к делам». Оставшись одна, Ева закрыла дверь кабинета, сварила себе кофе, уселась за стол и, подтягивая бодрящий напиток, стала анализировать собранный материал. Одна группа — избалованные, наглые, богатые пижоны. Вторая — напыщенные, злобные и завистливые типы — с каким-то странным дополнительным штрихом застенчивости. А третье. Амбициозная, сплоченная, работоспособная. Но как все эти характеристики могут вывести на след убийц? Ваше пространство. Никаких подозрений. Возможно, она чего-то не заметила, но на данный момент Ева решила повременить с анализом. Юнг Байден. Эти двое имеют значительно больше, чем имело предшествующее поколение их семей, но делают значительно меньше, чтобы заработать больше. Юнг Сакс не только спит со своей секретаршей, но и полностью зависит от нее, причем во всем. Насколько Ева смогла понять, он ни черта не смыслит в делах своей компании, и пока не возникает никаких проблем, он, как кажется, ими вообще не интересуется. Возможно, Байден разбирается в них получше Юнга. Это еще предстоит выяснить. Но во время их недолгого общения он произвел на нее впечатление человека, обожающего дорогие костюмы и шикарный стиль жизни, и ни во что не ставящего окружающих. Александр и Поуп. Большая шишка, получающая оргазм от осознания себя большой шишкой. Сводного брата считает абсолютным ничтожеством. Но Поуп, кажется, ничего не имеет против подобного статуса. У Евы возникло подозрение, что Александр вообще всех, кроме самого себя, считает ничтожествами. Помимо этого, там присутствовала и определенная обида на мать, так как та имела несчастье родить Поупа. Было ли просто комичным совпадением, что в ходе всех ее сегодняшних встреч всплывало имя Рорка? Об этом тоже предстоит поразмыслить. Ева встала. У нее оставалось минут 15 до консультации с Мирой. Вполне достаточно времени для еще одной порции кофе. Но не успела она снова устроиться в кресле, как кто-то постучал в дверь. «Чёрт!» — вырвалось у нее. Пибоди просунула голову в щель. «Извини, лейтенант, но...» «Я всего на минуту». В кабинет вошла Дженнифер Янг. «Мне все утро говорили, что вас нет на месте». Ева жестом попросила Пибоди выйти и закрыть за собой дверь. «Мы ездили проводить допроса. Ева хотела отвернуть экран с фотографиями от вошедшей судьи». «Не стоит», — сказала та. «Мне и раньше приходилось видеть фотографии с места убийства». «Но не с места убийства вашей родственницы». «В любом случае, я не новичок в профессии, лейтенант. Оставьте. Пожалуйста, прошу вас». Судья застыла перед компьютером в напряженной позе и устремила взгляд на экран. «Да, вы хорошо поработали и немало сделали». «Да, немало. Убийство вашей невестки сейчас мое главное дело». Кивнув, Янг потерла затылок. «Прошу извинить меня за то, что я почти ворвалась к вам, но ждать очень тяжело и просто мучительно. Я заставляла себя быть терпеливой при получении ордера на проверку документов в ее офисе. Я знаю, насколько деликатными могут быть подобные вопросы и что работа с ними занимает много времени. Мне для ускорения дела уже в нескольких случаях пришлось воспользоваться своим авторитетом, поэтому здесь мне пришлось терпеть. И вот кто-то воспользовался моим терпением и похитил ценные улики. Улики, которые могли бы вывести вас на убийцу Марты. Ваша честь, вы знаете, что я не имею права обсуждать с вами детали данного дела, но могу вас заверить, что мы анализируем и обрабатываем достаточное количество данных, отслеживаем множество нитей, опрашиваем тех, кто, по нашему мнению, может иметь хоть какое-то отношение к ее гибели. Вы прислали специальную группу на квартиру моего брата. В качестве меры предосторожности после взлома кабинета вашей невестки. Да, конечно, вы совершенно правильно поступили. Легко привыкнуть к ответственности, к наличию авторитета и власти. Гораздо сложнее ощутить себя в ситуации, когда у вас нет ответственности и нет авторитета и власти, и когда вам приходится передоверять все кому-то другому, и даже ваша уверенность в компетентности того человека, которому вы все передоверяете, не имеет значения. Ведь это все равно не вы сами. Мы с братом сегодня утром ходили на опознание его жены. Мы видели Марту. Ничто из того, что я видела раньше, Ничто из того, что проходило через зал судебных заседаний, не было так ужасно. Судья Янг откашлялась. «Мой брат с семьей пока будет жить у нас. Он думал, что детям лучше остаться дома, где их окружают знакомые вещи. Но потом понял, что это будет для них слишком тяжело. Слишком тяжело для всех нас. Если вам понадобится переговорить с ним, имейте в виду, что он у меня. Я вам искренне сочувствую, Ваша честь. Соболезную вашей утрате. Как только у меня появится какая-то информация, которой я смогу с вами поделиться, я тут же вам сообщу». Судья Янг кивнула, затем снова взглянула на экран. «Вы думаете, ее убийца один из этих?» «Пока не знаю, но уверена, что причина ее гибели таится где-то здесь. Она связана либо с одним из них, либо с несколькими». «Спасибо за информацию. Не буду больше отвлекать вас от работы». Как только за судьей закрылась дверь, Ева запустила руку в волосы и подумала, что от чужого горя в атмосфере всегда остается какая-то тяжесть. Чтобы как-то отвязаться от ощущения этой неприятной тяжести, она схватила куртку и отправилась на встречу с Мирой. Еве пришлось поторопиться, так как ей не хотелось слышать упреки секретарши Миры, которые, несомненно, последовали бы, опоздая она хоть на минуту. Ева оказалась у стола этой страшной женщины ровно на 33 секунды раньше назначенного времени. И все равно удостоилась неодобрительного и осуждающего взгляда. «Доктор сегодня очень занята. У меня имеется договоренность». Секретарша поджала губы и нажала кнопку внутренней связи. «Вас хочет видеть лейтенант Даллас». И, фыркнув, снизошла. «Проходите». Мира встала и вынула из своего бара изящные чашечки. На ней был костюм дымчато-лавандового оттенка и туфли сливового цвета. На шее три серебряные цепочки. Мягкие каштановые волосы были зачесаны назад. Голубые глаза Миры сразу же потеплели, как только встретились с глазами Евы. «Да, я приготовила тебе чай. Я знаю, ты его не любишь, но чашку все-таки сможешь осилить. Ведь у тебя были два очень сложных дня». «Это моя работа». «Да, конечно. И все же мне очень приятно видеть тебя сегодня такой свежей и со вкусом одетой». «Заслуга исключительно Рорка. Сегодня мне пришлось встретиться со множеством воротил бизнеса и всевозможными финансовыми магнатами». «Ну что ж, прекрасный выбор. Сильно, но не жестко. Модно, но не слишком броско. С чувством собственного достоинства, но без скрытой угрозы. Одежда для тебя тоже несет массу информации». «Кстати сказать, она часто настойчиво требует. Купи меня. Садись». Мира выбрала одно из своих удобных глубоких кресел и протянула Еве чашку с чаем. «Как поживает судья Янг?» «Держится. Мне она очень нравится. Как человек и как профессионал. И Марту я встречала несколько раз. Она произвела на меня впечатление очень приятной женщины, любящей жены и матери». «Да, я знаю. Она погибла, потому что ей просто страшно не повезло». «Я не совсем тебя поняла». «Все указывает именно на это. Два аудитора попали в аварию и надолго вышли из строя. Ей как бы по наследству переходит кое-что из их документации. И буквально несколько часов спустя она становится жертвой того, что по расчетам убийц мы должны были принять за обычное уличное ограбление. Через несколько часов после ее гибели кто-то проникает в офис, где она работала, залезает в ее компьютер, похищает документы и их копии. Другими словами, Марта стала жертвой случайного стечения обстоятельств». «Да, теперь я поняла. Согласна». В ее убийстве действительно не было ничего личного, и инсценировка ограбления была сделана очень халтурно. «В своем отчете ты называешь убийство полупрофессиональным. Мне это определение представляется очень точным». «У меня под колпаком оказалось несколько воротил бизнеса, компании, которые мне предстоит тщательно проверить. Кое-какую работу я попросила выполнить Рорка. Он лучше меня разбирается в бизнесе, цифрах и денежных вопросах. И поэтому может подбросить какой-нибудь новый материал или, наоборот, освободить меня от напрасной работы. Но все те бизнесмены, с которыми я сегодня встречалась, обладают, скажем так, необходимым набором личностных качеств, которые позволили бы им заказать бухгалтера. Они воспринимают ее только как инструмент, и инструмент им мешающий, с которым можно при случае, не задумываясь, разделаться. Убийство совершалось в спешке. Временные рамки и его характер свидетельствуют о спешке. Но даже при таких обстоятельствах крупные заправилы бизнеса могли позволить себе нанять настоящих профессионалов. «Да, могли», — согласилась Ева. «Но, возможно, решили, что не стоит тратиться. У них уже есть оплачиваемая охрана. Поручить им это дело, пообещать премию, если все пройдет хорошо. Они ведь не воспринимали ее как человека, а просто как машину по подсчету цифр. Зачем же входить в лишние расходы?» «Да, их интересы перевешивали ее интересы». Мира кивнула и сделала глоток чая. «Их ведь не заботят жизни тех, кто работает на них». Мира сделала еще один глоток и задумалась. «Я бы хотела прочесть записи твоих сегодняшних бесед. Я передам их тебе. Что касается непосредственных убийц, то ты имеешь дело с людьми жестокими, хладнокровными и физически хорошо подготовленными для совершения убийства. С теми, кто, не задумываясь, делает то, что им сказано. То, что они отвезли жертву от места ее работы и оставили тело на расстоянии нескольких кварталов оттуда, свидетельствует об отсутствии логики. Она собиралась пройти пешком до станции метро, но они об этом не знали. Они или тот, кто их нанял, могли предположить, что Марта собиралась дойти до дома пешком. В таком случае выбор места был вполне подходящим. Пустое здание. Причем такое, в которое они, как представляется, могли легко проникнуть. Их не тревожили подозрения, которые могут возникнуть из-за выбора места. Возможно, из-за того, что они все делали в спешке, а оно оказалось под рукой. Всего лишь какое-то уличное ограбление, всего лишь какой-то жалкий бухгалтер. Того, кто их нанял, если их вообще кто-то нанял, нисколько не заботили долговременные планы. Ему важно было как можно быстрее удовлетворить свой каприз, и потому он обошелся без тщательного и изощренного планирования. Основная цель документа — информация, которая каким-то образом была способна уличить преступника, а вовсе не жертва. Она просто ничтожная помеха на пути к цели. На самом деле это даже не жестокость, это элементарная душевная чёрствость. Это бизнес. Да, бизнес. Но в каком случае ты имеешь возможность заниматься успешным бизнесом, не заглядывая в будущее, не планируя, ничего не анализируя и не решая, а наотмашь разрубая все проблемы? Ева откинулась на спинку кресла. «В том случае, если ты унаследовал этот бизнес». Мира улыбнулась. «Звучит довольно цинично, но это весьма вероятно. Непосредственные убийцы, как я уже говорила, самые настоящие бессердечные звери. Никакого сексуального мотива, никакой ненависти, ни малейших проявлений личного отношения. Хотя в самом акте убийства присутствует некий элемент демонстративности». «Демонстративности?» «Да, стремление показать, какой я сильный, могу свернуть шею голыми руками, быстро и чисто», как отмечено в отчете Морриса. «У них ведь был станнер. Если его включить на полную мощность, он становится смертельным оружием. Но они предпочли продемонстрировать грубую физическую силу. Да-да, чтобы похвастаться своей силой и закончить преступление собственными руками, а не каким-то там оружием. Настоящее оружие — самоубийца». «Да, верно», — Ева задумалась. «Верно. И, возможно, ему понадобилось продемонстрировать свою силу еще и потому, что первоначально он все-таки воспользовался электрошокером из-под тишка и по отношению к безоружной женщине. А это ведь проявление трусости. Возможно, совершая убийство таким способом, он хотел оправдаться перед самим собой». «Думаю, ты права. А заказчик преступления? Нетерпеливый, импульсивный. привыкший к тому, что любое его желание исполняется почти мгновенно, неспособный к сочувствию или даже к элементарному вниманию к тем людям, благодаря труду которых он может себе позволить жить так, как живет. Под подобное описание не подходят четверо из моих подозреваемых. Мира улыбнулась. Кто же эти четверо? Четыре женщины, точнее пять, включая их директора. Фирма «Ваше пространство». Они по наследству ничего не получали. Выходцы из обычных семей среднего класса. Они очень серьезное внимание обращают на детали, ведь это часть их профессии. Весьма сплоченная и эффективная команда. Если бы они решили расправиться с Мартой, то наверняка идеально продумали бы все этапы преступления. Все было бы сделано аккуратно и чисто. Мне не хочется думать, что им пришелся бы по вкусу такой комплимент. Но ведь это действительно комплимент. И они прекрасно знают, что такое рациональное распределение рабочего времени. Им было хорошо известно, что жертва не успевала по-настоящему глубоко вникнуть в суть их документов. Убийство Марты не имело никакого смысла и, говоря языком менеджеров, было неэффективным. Поэтому я их вычеркиваю из своего списка и все внимание обращаю на оставшихся. Это сэкономит время. Спасибо тебе за подсказку. Я сообщу тебе о своих соображениях после того, как ознакомлюсь с твоими записями сегодняшних бесед. Замечательно. Ева встала и с удивлением обнаружила, что выпила практически весь чай. Раньше, насколько она себя помнила, он был ей противен. И еще, я думаю, мне следует поделиться с тобой еще кое-чем. Мне прошлой ночью приснился сон. Во взгляде Миры появилась озабоченность. Сон? Да, не кошмар в прямом смысле, а как бы воспоминания о прошедшем дне, как бы обзор недавнего преступления, убийства. Иногда во сне я вижу определенные особенности поведения жертвы или убийцы, или какую-то важную деталь. Но дело не в этом. В моем сне была она, Стелла. Понимаю. Во сне ее присутствие меня как-то не очень беспокоило, не угнетало и не раздражало. Я просто сказала ей, чтобы она шла куда подальше. Мира одарила ее широкой и радостной улыбкой, словно Ева выиграла золотую медаль. Превосходно. Это уже значительный прогресс. Думаю, да. Но тут есть и кое-что еще. Именно благодаря ее появлению я обратила внимание на один важный аспект этого дела. Я даже не знаю, каким образом это произошло. Возможно, потому что я вдруг вспомнила, что Стеллу мое существование никогда особенно не заботило. Для нее я всегда была на последнем месте. Она не только никогда меня не защищала, а наоборот, всегда казалась мне одним из самых жутких чудовищ моего детства. Ведь считается, что матери прежде всего должны думать о своих детях. Она же была для меня матерью только в биологическом смысле, в смысле общего ДНК. Я все это прекрасно понимаю и давно смирилась с этим. Но в тот момент я подумала о Марте, о том, что в отличие от Стеллы, дети и семья так много для нее значили. Она скрыла от убийц то, что скопировала документы на свой домашний компьютер. Она понимала, что если они узнают, то ради документов не пожалеют и ее мужа. Не знаю, осознавала ли Марта то, что они убьют ее в любом случае, но я абсолютно уверена, что она скорее погибла бы сама, чем подставила бы свою семью под окуляр винтовочного прицела. И я вдруг подумала, что Стелла, напротив, убила бы меня собственными руками, если бы из-за меня возникла хотя бы малейшая угроза ее благополучию. А Марта заплатила своей жизнью, чтобы защитить свою семью. С сознанием этого я спала намного спокойнее. «Ты очень сильная женщина, Ева. Ничто из того, что когда-то сделала Стелла, не сможет тебя сломить». «Сломить, наверное, не сможет, но вот согнуть пыталась. Но я как-то выправилась». И я хочу, чтобы ты знала, что я с ней справилась. Ты ведь мне очень помогла. А теперь я должна идти. Спасибо за помощь. Мира поднялась, чтобы проводить ее до двери. С нетерпением жду премьеры. О, Господи, и ты туда же. Рассмеявшись, Мира похлопала Еву по плечу. Думаю, что буду абсолютно покорена одним видом знаменитостей, модными нарядами, гламуром. Я ведь заставила Денниса купить новый смокинг. Он будет настоящим красавцем. Он всегда неплох. Кстати, если я не завершу нынешнее дело до премьеры, то ты сможешь увидеть там почти всех наших подозреваемых. Они все туда собираются. Ну, вот еще один повод для нетерпения. Думаю, да. После визита к Мире Ева решила заглянуть в компьютерный отдел, проверить, как идут дела у Макнаба, и обсудить кое-что с Финни, если у него будет время. Она внутренне собралась, приготовившись к непрестанному шуму, хаотичному движению, ярким цветам, которые выглядели так, словно были пропитаны неоном. Ева обнаружила Макнаба в его любимом уголке. Он очень активно общался с офисным компьютером Марты, ёрзая на стуле своей костлявой задницей и водя плечами из стороны в сторону, словно в каком-то фольклорном танце. Ева похлопала его по танцующим плечам, думая, что он вздрогнет от неожиданности, ведь, казалось, он был полностью погружен в свой особый компьютерный мир. Однако Макнаб спокойно развернул стул. «Привет, Даллас. Как идут дела?» «Отлично. Я выяснил, что один и тот же парень взломал и этот компьютер, и систему безопасности в том здании, где ее убили. Причем тем же самым способом. Это похоже на отпечатки пальцев». «Поняла. Но как же я смогу воспользоваться таким отпечатком пальца?» «Когда я закончу здесь, то проведу кое-какое собственное расследование. Попытаюсь найти автора кода. У подобных кодов есть свой стиль, как у туфель». «Туфли и отпечатки пальцев», — подумала Ева. «Электронный стиль». «Хорошо». «Я не обнаружил никаких попыток получить доступ к ее выходам. Если бы я взламывал систему, то взламывал бы все и смотрел бы все. А тут у парня была только одна задача — получить документы, нарушить работу устройства и уйти незамеченным. Не думаю, что тот, кто этим занимался, стал бы выяснять, не сделала ли Марта каких-либо копий. Она скопировала документы с диска, видишь?» Он показал на экран, который для Евы был настоящей китайской грамотой. «Вот они. Я полагаю, что все аудиторы принадлежат канальному типу. Для них главное защитить свою задницу, а наилучшим способом это будет создание копий со всех имеющихся копий, а потом еще одной, на тот случай, если мир вдруг взорвется. Поэтому она скопировала файлы на диске, затем с дисков сбросила их на свой домашний компьютер. По одному файлу на диск. Я бы, конечно, поместил их все на один диск, просто в отдельные документы. Копирование каждого файла на отдельный диск с моей точки зрения — чрезмерная тщательность». «Понятно. Наверное, у нее была еще одна копия с собой в сумке. При таком характере она наверняка должна была иметь одну копию при себе. Поэтому, когда убийцы нашли копию, то решили, что замели все следы». «Значит, у тебя сложилось впечатление, что кто-то получил поручение и выполнил его с точностью до запятой, не на йоту больше. Без чрезмерной тщательности». «В этом-то и суть. Большинству хакеров бывает просто интересно покопаться в чужом компьютере. Однако нашего парня ничего такое не интересовало. Действовал он напрямую, никаких отклонений, никакой отсебятины». Макнаб сделал жест рукой. «По крайней мере, я до сих пор ничего не нашел». «Хорошо, пока все сходится». Уходя от Макнаба, Ева прошла мимо других таких же гениев электроники и, приоткрыв дверь в спокойный, неброский и очень тихий кабинет Финни, почувствовала самое настоящее облегчение. Финни сидел за столом. Так как на нем, помимо бежевой рубашки, все еще была темно-коричневая куртка, Ева сделала вывод, что он недавно откуда-то вернулся. Финни ослабил узел такого же темно-коричневого галстука, но не снял его, из чего Ева заключила, что он собирается туда снова. Всклокоченные волосы цвета имбиря солью обрамляли его сонное лицо, похожее на морду Бассет-хаунда. Финни одновременно работал с тачскрином и клавиатурой. Он мог одеваться, мыслить, ходить как обычный полицейский, но в вопросах, связанных с компьютерами, Макнаб и все сотрудники отдела вместе взятые были младенцами по сравнению с ним. Ева постучала по косяку двери. «Есть 5 минут». Финни, не отрываясь от дела, поднял палец, затем что-то удовлетворенно пробурчал. «Ну вот, теперь у меня есть 5 минут. Сукин сын этот киберсталкер. Считает, что может терроризировать женщин, проникать через их систему безопасности, насиловать и грабить их, после чего преспокойно уходить, насвистывая развеселую песенку. Но недолго ему осталось. Скоро он будет насвистывать ее в камере». «Ты его нашел?» «Нашел его подпись и место пребывания. И теперь ему недолго осталось гулять на свободе. От тюрьмы его может спасти только чудо». «Кто занимается этим делом?» «Шумер». «Значит, оно в хороших руках. Он сумеет довести его до нужной развязки». «Да». Финни потер руками лицо. «Еще пара долгих дней. А у тебя как?» «Подобным успехом похвастаться пока не могу». «Один из моих парней работает над твоим делом». «Да, и работает неплохо. Я очень благодарна тебе за то, что ты назначил его, особенно при том, что у тебя самого была запарка». «Я рад». Финни протянул руку к чашке с засахаренными орехами, а Ева присела на угол стола. «В общем, ситуация у меня такая. Преступники сделали свою работу, сделали то, что от них требовалось, и не на йоту больше. Они убили женщину, потому что таково было данное им поручение. Хотя, чтобы достичь нужной заказчикам цели, вовсе не нужно было ее убивать. Совершив убийство, они приходят, чтобы похитить копии документов, похищают их, но не проводят проверку на наличие других копий. Для убийства они используют место, которое сразу же дает в руки следствию множество нитей. Жертва — аудитор, связана с большими деньгами. Место преступления — собственность финансовых консультантов, тоже связанных с большими деньгами. Обе компании имеют массу пересечений в сфере деятельности. Да, довольно неряшливо. Верно, но как будто лишь наполовину неряшливо. Если бы меня попросили выдать аналитический отчет по поводу его работы, я бы написала: «Работа сделана, но тупо, без огонька. Отсутствует способность выявлять и быстро решать возникающие проблемы». «Кстати, Трухард собирается сдавать экзамен на детектива». Финни повернулся к ней и улыбнулся. «Сдаст, и с блеском». «Не сомневаюсь, он уже совсем не новичок, но еще довольно молод. И в его подходе к работе надолго сохранится юношеский энтузиазм. Но я уверена, что если отправлю его на задание, он не просто выполнит работу. Он продумает и запомнит все подробности и превосходно решит все проблемы, которые возникнут в ходе его выполнения. Он, конечно, может совершить ошибку. У него еще очень мало опыта, но он не совершит одну и ту же ошибку дважды». «Не спорю». «Трухард, естественно, заслуживает похвалы за это. Так же, как и Бакстер, потому что он готовил его и подготовил отлично. И я сама тоже заслуживаю похвалы, потому что разглядела, что у парня есть перспективы, и забрала его к нам в отдел. Ну и еще меня нужно похвалить за то, что я начальник их обоих». «Ругать тебя нужно будет тогда, когда они в чем-то напортачат или схалтурят». «Именно. Вот представим, у тебя есть пара головорезов. Задание — убийство. Они выполнили, мягко говоря, не идеально. Но и нельзя сказать, чтобы уж совсем его провалили. Оно было выполнено посредственно, грязно, с ошибками. Они ведь, кажется, свернули ей шею». «Что, по мнению Миры, было свидетельством самодемонстрации. И мне представляется, что она права. Для такой работы у тебя есть настоящий зверь. Кроме того, у тебя есть хакер, который неплохо знает свое дело, умело взламывает хорошую, хотя, возможно, и не блестящую охранную систему. Проникает в компьютер жертвы, в сейф ее начальника. В общем, он тоже выполняет порученную ему работу, но не на миллиметр больше. К примеру, он даже не удосуживается проверить, не сделала ли жертва еще каких-нибудь копий с документов, ради похищения которых он пошел на такой риск. Но работу он, тем не менее, выполнил. Головорезы или головорезы выполнили свою, но...» «Плохое руководство». «Да». Ева подняла вверх руки со сжатыми кулаками. «Отвратительное руководство. И теперь они, наверное, удивляются, что полиция уже почти у них на пороге. А ведь сами же фактически и зазвали ее. Однако я все равно пока не знаю, кто конкретно стоит за этим преступлением». «Но ты же знаешь, кто точно за ним не стоит». «Да, наверное, знаю. Но для начала хоть это неплохо. Все остальные представляют собой всевозможные разновидности подонков, и, глядя на их расклад, я могу с уверенностью сказать, что любой из них способен на такое преступление. И если даже я в ближайшее время пойму, кто это сделал, моя догадка будет основана на косвенных уликах, ведь я до сих пор так и не поняла, зачем было совершено преступление. Конечно, основная причина ясна — деньги, жадность, алчность. Алчность звучит более стильно, чем жадность». Финни оттопырил нижнюю губу и кивнул. «Да, звучное словцо. Алчность. У тебя денег столько, что ты в них купаешься, но тебе хочется еще больше. И ты будешь лгать, воровать и убивать, лишь бы заполучить их, ну и, конечно, ради самозащиты». «Ты уже попросила своего богатого парня взглянуть на финансовые документы?» «Попросила». «Если кто-то вообще способен найти ответ на вопрос «почему», так это он. Кроме того, нужно обратить внимание на их жен». «У них нет жен». «Могу поклясться, что у них у всех есть кто-то, пусть и не жена. Жены, как правило, не задумываясь, тратят деньги направо и налево. Если у этих парней нет каких-то постоянных связей на стороне, тогда тебе придется выяснить, не пользуются ли они услугами проституток. Жадные люди любят говорить о деньгах, о том, как у них много денег. «Этому человеку, скорее всего, наплевать на тех, кто на него работает», — продолжала Ева. «Не знаю, распространяется ли подобное отношение на супругу, но оно совершенно определенно распространяется на временного партнера, на проститутку, девушку по вызову. Секс и деньги — убойное сочетание». Ева взяла горсть засахаренного миндаля и, вставая, бросила в рот один орешек. «Спасибо за несколько полезных подсказок. Жадные подонки, убивающие женщин, должны сидеть в тюряге точно так же, как те сучьи киберсталкеры, которые проникают к женщинам и насилуют их». «Согласна на все 100». «Эй!» — окликнул ее Финни, когда она уже подошла к двери. «Жена говорит, что я должен взять на прокат смокинг, чтобы пойти в нем на премьеру». «Не знаю, Финни. Мира только что сказала мне, что заставила своего мужа купить новый костюм». «Что за шиза на них всех находит? Зачем надо надевать смокинг, чтобы посмотреть фильм?» «Мне тоже придется надеть платье, туфли на шпильках и намазать физиономию всяким косметическим дерьмом. Твои страдания по поводу смокинга мне очень понятны. Черт бы их всех побрал». «Согласна, на все 100».